Улыбка играла на губах маркизы. «И этот молодой человек?» — спросила она, и глаза ее метнули молнию. «Этот молодой человек, — сказал граф, — находится в центре интересующих меня обстоятельств. Правда, он не знает самой главной тайны, но видит и слышит столько, что из всех собранных через него сведений можно сделать вывод о сокрытых сведениях. Этот молодой человек едва ли останется закрытой книгой для прекрасных глаз столь умной женщины, как вы, которая в качестве итальянской легитимистки может быть уверена в его доверии и политической симпатии. Он будет грезить самым приятным образом и станет орудием для достижения моих целей». «Я вполне понимаю вас», — сказала маркиза. «Приведите его на днях, когда я буду одна». «Я сожалею только о том», — прибавила она, пожимая плечами, — «что задача слишком легка». Граф задумался. «Вам недолго придется ждать трудной», — сказал он серьезным тоном. «Она уже готова, и именно о ней я хотел поговорить с вами». Черты ее лица оживились. Маркиза бросила пылающий взгляд на графа. «Я потому выбрал это место, — сказал он, — что о тайной важной тайне можно говорить только на открытом воздухе. Нагнитесь ко мне, чтобы нас не услышали люди на козлах, притом и грохот экипажей заглушает слова». Она небрежно откинулась назад, так что ее ухо почти касалось губ графа, который, не изменяя веселого, беззаботного выражения лица, сказал приглушенным голосом: «Все настоящее и будущее зависит в настоящую минуту от взаимных отношений Пруссии и Франции, поэтому для меня особенно важно узнать вполне эти отношения. Но в них есть темный пункт, которого я никак не могу понять и разъяснить, который желаю во что бы то ни стало». «А ключ к этой тайне?» — спросила маркиза со сверкающими глазами и дрожащими губами. «Ключ этот заключается в тайной личной переписке прусского посланника, графа Гольца. Эта переписка хранится в ящичке, который стоит на письменном столе в его рабочей комнате». «А-а-а», — произнесла маркиза. «И к содержанию этого ящичка должна вести такая же дорога, как к познанию ганноверских тайн?» — спросила она с недовольным видом. «Это нисколько не утешительно». «Но, может быть, выгоднее», — сказал граф. «Однако успокойтесь. Путь, о коем я сперва думал, едва ли приведет к цели. Надобно идти окольной дорогой, которая представит затруднение, но зато, быть может, принесет некоторое удовольствие». «Я готова слушать», — сказала маркиза. «Мы миновали толпу», — заметил граф, осматриваясь кругом. «Шум прекратился. Я боюсь, чтобы прислуга не перехватила некоторых слов. Выйдем из экипажа и пройдем в эту уединенную аллею». Маркиза коснулась зонтиком плеча кучера. Коляска остановилась. Оба вышли. Антония оперлась на руку графа. Карета медленно поехала за изящную четой, занятой оживленным разговором. В салон графа Риверо на шоссе Дантон входил в это самое время молодой человек в костюме белого духовенства. Его стройная фигура свободно двигалась под духовным нарядом. Бледное, но здоровое лицо с тонкими оживленными чертами, темные глаза, тщательно убранные, слегка вьющиеся волосы, совершенно закрывавшие тонзуру. Все это составляло представительную личность, напоминавшую тех аббатов d'ancien régime, которые составляли элемент разговоров, лучшее украшение салонов рококо. Примечание. D'ancien régime. Старый режим. Французский. То есть дореволюционная Франция. Конец примечания. Молодой аббат Рости, последовавший за графом Риверо из Вены в Париж, держал в руке несколько писем и расхаживал по салону, ожидая возвращения графа. Через некоторое время, в течение которого аббат то взглядывал на письма, то посматривал в окно на оживленную толпу на улице, вошел камердинер графа и сказал: «Приехал господин Клиндворт из Вены. Ввести ли его сюда, в ожидании графа, который, без сомнения, скоро возвратится?» «Графу, конечно, будет приятно видеть господина Клиндворта», — сказал аббат. «Я думаю, его следует пригласить сюда». Камердинер поклонился и через минуту отворил дверь для государственного советника Клиндворта. Протекший год нисколько не изменил наружность этой замечательной старой ночной бабочки дипломатии. Он вошел своей обычной скромной, почти раболепной походкой, одетый в коричневый почти до верха застегнутый сюртук. Из белого галстука выглядывало резкое, неприятное, хотя и умное лицо. Быстрым взглядом он окинул салон и на минуту остановил свои острые глаза на изящной и приятной личности молодого аббата, который поклонился ему с утонченной вежливостью. Государственный советник подошел к нему и сказал своим однообразным, почти шепчущим голосом: «Если не ошибаюсь, вы аббат Рости? Я имел удовольствие видеть вас в Вене». «Я имел честь встречать вас там у графа Риверо», — отвечал аббат с легким поклоном. «Граф отъехал, впрочем, я думаю, что он возвратится сию минуту, и потому прошу вас подождать его, так как он, без сомнения, пожелает видеться с вами». Государственный советник наклонил голову и сел в кресло, между тем, как аббат занял место напротив него. «Как идут дела в Париже?» — осведомился государственный советник, бросив быстрый взгляд на аббата и барабаня пальцами по подлокотникам кресла. — Пришлось самому приехать и разузнать. Граф, конечно, не бездействовал, и я уверен, что вы охвачены движением, или, правильнее сказать, застоем, потому что, — продолжал он, пожимая плечами, — нынешний свет, кажется, разучился действовать. Все сидят и мечтают, между тем, как противник неустанно работает. Так теряется одна позиция за другой. «Мне кажется, здесь царствует полнейшее спокойствие», — сказал аббат. Люксембургский вопрос, на минуту возбудивший общее волнение, вошел в тихую гавань конференции и, конечно, не станет больше нарушать европейского спокойствия и всемирной выставки, этого места свиданий всех наций. Однако вы ревностно трудились в Вене для успокоения этого интермеццо». «Естественно», — сказал государственный советник. «Вполне естественно. Неужели нам следовало спокойно смотреть на дальнейшее развитие этой неблагоразумной игры, которая могла привести к соглашению с Пруссией и разрушить все планы будущего или повергнуть весь мир в жестокую войну, из которой при настоящей неготовности не могло выйти ничего хорошего?» «Вы полагаете...» продолжал Клиндворт после краткого молчания, бросив на аббата быстрый взгляд. «Вы полагаете, что император Наполеон решился восстановить серьезным обдуманным действием влияние Франции, то есть основание, на котором зиждутся надежды его династии, или он колеблется по своему обыкновению между двумя противоположными решениями? Иногда мне кажется, что он питает особенное желание вступить в союз с Пруссией. Да только ошибается. Там не придают никакой важности его союзу. На спокойном и приветливом лице аббата не дрогнула ни одна жилка от слов государственного советника. Простым вежливым тоном он отвечал. «Судя по языку газет, близких к правительству, я едва могу допустить, чтобы император не был дружески расположен к Пруссии. Официальное обращение правительства с прусским посланником вообще учтиво и приветливо. Здесь придают особенную важность приезду короля Вильгельма, и я убежден, что устранят все, что может препятствовать добрым отношениям. Все это только внешность, необходимость в данный момент. Но какова внутренняя мысль? Вот это следовало бы знать для того, чтобы действовать сообразно с нею», — сказал австриец, произнеся последние слова, словно в разговоре сам с собой. «Или», — продолжал он, — «может быть, за всем этим не скрывается никакой мысли? Странные выдумки этого ума насмехаются над всеми расчетами. Ясный рассудок и последовательность можно найти только в Берлине», — прошептал он едва слышно с выражением глубокого неудовольствия на лице. В передней послышался шум. Граф Риверо быстро вошел и протянул руку медленно вставшему государственному советнику. «Разве есть какой-либо беспорядок в политической машине Европы, что вы считаете необходимым инспекторский объезд?» — спросил он со смехом. Клиндворд быстро возвел к небу серые быстрые глаза и, опустив их потом вниз и сложив руки на груди, отвечал тоном, в котором странно соединилось умиление с иронией. «Машина в таких хороших руках и управляется так умно, что работает с удивительной правильностью и точностью. Я приехал сюда за тем, чтобы отдохнуть у дочери. Я отец, граф, и по временам жажду мирного семейного спокойствия». «Как здоровье, мадам Стрит?» — спросил граф вежливым тоном и с почти незаметной улыбкой. «Превосходно, граф!» — отвечал государственный советник. «Она удалилась от светской жизни с ее беспокойствами и треволнениями. Я отдыхаю у нее». «Надеюсь», — сказал граф, предлагая государственному советнику кресло и садясь в другое. «Надеюсь, вы не настолько сделались чужды всем мирским делам, чтобы не могли рассказать о происходящем в Вене и о том, как метет новая метла. Прошу извинить за это тривиальное сравнение, которое должно устранить все прежние препятствия к развитию австрийской силы». «Все идет хорошо», — отвечал Клиндворд, тон которого потерял свое равнодушие. «С Венгрией улажено. Вскоре император возложит на себя в Пеште корону Стефана, и таким образом та самая Венгрия, которая, подобно свинцовой тяжести, парализовала движение Австрийской империи, станет новым фактором в могучем развитии ее сил. Во внутренней жизни, — продолжал он, пожимая плечами, — веет сильный либеральный дух, который уже принес нам симпатии в Германии. Мы с успехом ведем игру, которую вела в течение многих лет Пруссия против нас. Теперь обстоятельства принудили берлинское правительство принять на себя роль одеревенелого беспощадного абсолютизма, за который так долго порицали венский кабинет». Граф с глубоким удивлением взглянул на Клиндворда. «Вы серьезно говорите?» — спросил он спокойным голосом. «Конечно», — отвечал Клиндворд, чуть растерявшись. «Почему вы сомневаетесь в этом?» «Потому что...» — ответил граф медленно после минутного молчания. «Я не нахожу в ваших словах того острого проницательного ума, той неумолимой логики, которым я всегда поражался». Государственный советник быстро забарабанил пальцами правой руки по тыльной стороне левой ладони. «Что же делать?» — сказал он, бросая искоса взгляд на графа. «Ум и логика теперь не управляют светом. Неразумная масса стала совершеннолетней, то есть сбросила поводья и удила, чтобы управлять ею, чтобы заставить работать это неразумное исполинское чудовище, называемое зрелостью и общественным мнением. Надо давать тот корм, который ему по вкусу!» Граф молча покачал головой с почти печальной улыбкой. «Этого воззрения я не могу разделять», — сказал он. «Свободные народы! Нельзя кормить иначе, как здоровой и питательной пищей. Впрочем, — продолжал он с легким вздохом, — я слышал, что есть предположение об изменении отношения Австрии к церкви. Конкордат. Примечание. Имеется в виду соглашение между Австрией и Папой Римским, по которому в империи расширялись права католической церкви. Конец примечания. «Конкордат?» — возразил Клиндворд с живостью. «Ничто иное, как пугало, на которое натравливают так называемое общественное мнение. Вся Германия с сожалением смотрит на связанную конкордатом Австрию, и добрые австрийцы кричат и восстают против конкордата, которого никто из них не понимает. Надо принести жертву этому направлению, о котором я сожалею, но которого нельзя изменить. Введение гражданского брака!» Граф опять покачал головой. «И вы думаете, — прервал он государственного советника, — оживить этим путем Австрию и придать ей новые силы? Народ станет ликовать! — отозвался Клиндворд. И пожертвует всем для любого крупного политического действия правительства. «Давайте допустим это», — сказал граф. «Скажите, какие будут последствия? Есть ли в Австрии железная рука, которая могла бы остановить это движение по наклонной плоскости?» «Может быть, такая рука и отыщется впоследствии», — отвечал государственный советник. Граф с изумлением взглянул на него. «Может быть?» — спросил он. «И вы на этом основании строите свою будущность? Однако и фон Бейст согласился с церковью, с римской курией о прекращении конкордата». «Согласился!» — вскричал Клиндворд. «Можно ли согласиться об этом? Может ли фон Бейс согласиться когда-нибудь с церковью?» «Нет», — продолжал он с большим оживлением, — «здесь не может быть и речи о соглашении. Правда, станут вести переговоры, как и следует ожидать, но в заключении стану действовать односторонне, совершать переворот посредством Рейхстага. И если потом, при помощи народа, Австрия опять займет с блеском свое место в Европе, а тогда...» «Что тогда?» — спросил граф Риверо. «Тогда найдутся люди», — ответил Клиндворд с многозначительной улыбкой, «которые примирят Австрию с Римом и возвратят церкви ее права». Граф проницательно посмотрел на лукавое лицо собеседника. «Станем называть вещи их собственными именами», — сказал он. «Это ложная игра во всех отношениях. В отношении народа, церкви и фон Бейста. Вам разве случалось видеть, чтобы политическая партия была выиграна честно?» — спросил Клиндворд. Граф промолчал. «Граф Бисмарк, кажется, доказывает обратное», — сказал он задумчиво. «Мы живем в странное время. Рядом со старым государственным искусством, с той кабинетной политикой, которая вела свою игру тайными, глубоко скрытыми факторами, возникает ныне новая политика, при которой начинает действовать сам народ как живой одушевленный элемент. И я думаю, что в настоящее время надобно прибегать к сильным, решительным мерам. Государственный советник склонил несколько голову и взглянул снизу на озаренное умом лицо графа. «Я полагаю, — сказал Ривейро спокойно, — что следует иначе относиться и обращаться с тем вопросом, которого вы коснулись, и который, во всяком случае, крайне важен для внутренней жизни Австрии. Я также полагаю, — продолжал он, встав и опершись одной рукой на спинку кресла, — что надобно удовлетворить и тот дух свободы, который веет теперь в мире, но не фальшивыми частичными уступками, а тем, чтобы самому проникнуться этим духом, чтобы правительство и церковь укрепили свое владычество в духе свободы». «Свобода и владычество? Как соедините вы их?» — спросил Клиндворд, который пораженно внимал словам графа. «Мне кажется, что их можно соединить», — сказал последний убедительным тоном. «Для народа всегда нужно владычество. Он желает и будет иметь его, но средства владычества должны быть истинными. Материя подчиняется владычеству материи. Дух — владычеству духа, и преимущественно церковь призвана владычествовать над этой областью. Я придерживаюсь того мнения, что трактат, закон, назовите как угодно, в виде конкордата, теряет всякое значение, как только умы справедливо или несправедливо восстанут против него. Обладая силой управлять сердцами, руководить совестью, проникать души, церковь не имеет надобности в таких трактатах. Одна приверженность к ней служит основанием ее владычества. И никакой в мире конкордат не в силах возвратить ей указанную силу, когда она лишится ее. Если поэтому ваши слова о настроении в Австрии несомненны, то необходимо снять в соглашении с церковью эти внешние оковы, дабы окрепла сильнее внутренняя связь. Но не следует разделять государство и церковь, имея в виду соединить их потом».